Кларк Эштон Смит. Ледяной демон. Куанга-охотник вместе с Хумом Фитосом и Эйбуром Цантом, самыми предприимчивыми ювелирами из Иквы, пересек границы земель, куда путники забредали редко, а возвращались оттуда еще реже. Путешествуя на север от Иквы, они вступили на пустынный полуостров Мхутулан, где поверх некогда процветавших городов, словно замерзшее море, раскинулся великий ледник Полариона, укрыв широкий перешеек морскими саженями вечного льда. Легенды гласили, что подо льдом еще можно разглядеть купола Кернгота в виде раковин. Туда же впечатаны высокие острые шпили Огонсхаи, саговники, мамонты и квадратные черные храмы бога Цатогуа. Оледенение случилось много столетий назад, однако могучий, сверкающий ледяной вал продолжал продвигаться на юг по обезлюдевшим землям. Куанга храбро вел своих компаньонов в глубину атакующего ледника. Их целью были рубины царя Хаолора, ни больше, ни меньше. 50 лет назад царь с колдуном Аммум-Вогом и немалым числом воинов в полном вооружении отправился воевать с полярными льдами. Ни Хаолор, ни Аммум-Вог не вернулись из этой отчаянной экспедиции, а жалкие остатки ратников, объявившиеся спустя 2 месяца в Икве, рассказали ужасную историю их гибели. «Армия, — поведали солдаты, — расположилась на холме, тщательно выбранном Аммум-Вогом. Оттуда открывался обширный вид на наступающий ледник. Затем могущественный колдун, стоя рядом с царем Хаолором в кругу жаровин, непрерывно испускавших золотистый дым, и произнося заклинания, что были древнее этого мира, наколдовал огненный шар, который двигался стремительней и алел ярче светила, что рисовало свою дугу в небесах. На фоне его жгучих, слепящих лучей солнце казалось бледной дневной луной, а солдаты в тяжелых доспехах едва не теряли сознание от жара. Под этими лучами края ледника начали таять, обращаясь быстрыми ручейками и речками, и надежда, что удастся возродить царство Мхутулан, которым веками правили предки Хаолора, ненадолго поселилась в сердце царя. Вскоре бурные потоки омывали холм, на котором стояла армия. Затем, словно под влиянием злых чар, от этих рек поднялся бледный удушливый туман, который ослепил наколдованное Аммум-Вогом светило. Лучи остыли и уже не плавили лед. Тщетно колдун пытался заклинаниями рассеять густой студеный морок. Туман стелился по земле, липкий и зловещий, сплетаясь точно клубок призрачных змей, выстуживая до костей смертным холодом. Плотный и осязаемый, вскоре он накрыл весь лагерь, густея на глазах, сковывая онемением конечности воинов, которые тыкались вслепую, не видя лиц товарищей на расстоянии вытянутой руки. Несколько ратников добрались до границы тумана и в страхе отползли от холма под бледное солнце. Волшебного шара, наколдованного Аммум-Вогом в небе, они больше не видели. В странном ужасе, оглянувшись на ходу, они узрели вместо стелящегося тумана ледяную корку, укрывшую холм, где был разбит лагерь. Толщиной эта корка была с высокого воина во весь рост, и в ее сверкающей глубине беглецы смутно различали скованные льдом силуэты своих предводителей и товарищей по оружию. Не находя происходящему естественного объяснения, полагая, что это злое колдовство, насланное великим ледником, а сам ледник — живое существо, наделенное таинственным и злобным могуществом, беглецы ускоряли шаг. А что ледник позволил им унести ноги, рассуждали они, так это в назидание тем, кто осмелится на него напасть. Одни верили этой истории, другие в ней сомневались. Однако цари, которые правили Иквой после Хаолора, не ходили войной на Великий Ледник. И ни один колдун больше не осмеливался насылать на него огненные шары. Люди бежали от наступающих льдов. Ходили странные слухи о жителях уединенных долин, отрезанных от мира неожиданным дьявольским наплывом льдов, словно некое живое существо притягивало к ним ледяную руку. Говорили об ужасных расщелинах, которые разверзались под ногами и смыкали ужасные пасти над теми, кто осмеливался ступить на замерзшие пустоши. О ветрах, подобно дыханию полярных демонов. Ветрах, которые внезапным леденящим порывом обращали людей в статуи, твердые, как гранит. Со временем местность на подходе к леднику опустела на мили вокруг. Лишь бесстрашные охотники порой выслеживали дичь на заснеженных пустошах. Случилось так, что однажды храбрый охотник Илуак, старший брат Куанги, вступил в пределы Мхутулана, преследуя большую черную лисицу, которая завела его далеко в величественные ледяные поля. Много лиг шел он по следу, ни разу не приблизившись на расстояние выстрела из лука, а вскоре набрел на большую насыпь посреди равнины, отмечавшую место, где раньше стоял холм. Илуаку показалось, что лиса шмыгнула в пещеру под холмом. Наложив стрелу и натянув тетиву, охотник вступил в пещеру вслед за ней. Пещера походила на дворец полярных царей и богов. В смутном зеленоватом свете над охотником возвышались громадные сверкающие колонны. Гигантские сосульки сталактитами свисали с потолка. Пол шел под уклон. Дойдя до конца пещеры, Илуак не встретил никаких следов лисицы, однако в прозрачной глубине дальней стены разглядел силуэты замерзших людей, запечатанных в ледяной гробнице. Их тела не были тронуты тлением, а лица не утратили гладкости. Воины были вооружены длинными копьями и почти все облачены в тяжелые доспехи. В авангарде возвышалась надменная фигура в лазурной, как море, царской мантии. Рядом склонился старик в черном, как ночь, одеянии колдуна. Царская мантия была густо расшита драгоценными камнями, что горели во льду, подобно разноцветным звездам. Огромные рубины, алые, как брызги свежепролитой крови, составляли на груди треугольник, знак царской власти Иквы. По этим признакам Илуак догадался, что нашел место упокоения Хаолора, Амум-Вога и воинов, которых эти двое в стародавние времена повели войной на ледник. Благоговея перед таким дивом, припоминая старые легенды, Илуак впервые в жизни испугался и без промедления покинул ледяную гробницу. Черной лисицы нигде не было видно, и, решив прекратить погоню, охотник повернул на юг, без приключений добравшись до границы ледника. Впоследствии, однако, Илуак клялся, что с тех пор, как он ступил на ледник, лед под его ногами успел странным образом измениться, поэтому, выйдя из гробницы, он не сразу понял, куда идти. Крутые хребты и торосы возвышались там, где раньше их не было, и обратный путь выдался непростым. Сам же ледник, казалось, продвинулся на много миль вперед с тех пор, как в погоне за добычей охотник вступил в его пределы. Из-за всех этих странностей, которые Илуак был не в силах ни постичь, ни объяснить, в сердце отважного охотника зародился необъяснимый страх. С тех пор он никогда не возвращался к леднику, но успел рассказать брату Куанге о своем открытии и описать местоположение пещеры, где были замурованы царь Хаолор, Амум-Вог и их воины. Вскоре после этого Илуака загрыз белый медведь, которого не брали его острые стрелы. В храбрости Куанга не уступал брату. Он не боялся ледника, бывал там не раз и ничего опасного не заметил. Его душа жаждала наживы, и он часто задумывался о рубинах Хаолора, погребенных вместе с царем в вечных льдах. Почему бы им не стать добычей храбреца? Однажды летом, привезя в Икву меха на продажу, Куанга зашел к ювелирам Эйбуру Цанту и Хуму Фитасу с предложением купить гранаты, которые он нашел в долине на севере. Пока ювелиры оценивали камни, охотник как бы, между прочим, завел разговор о рубинах Хаолора и осторожно поинтересовался их ценой. Услышав сумму и заметив жадный блеск в глазах ювелиров, Куанга рассказал им историю брата Илуака и предложил отвезти ювелиров в тайную пещеру, а сумму, которую можно выручить за рубины, поделить пополам. Ювелиры согласились. Их не пугали опасности путешествия и трудности, которые ждали по возвращении. Если бы нынешний правитель Гралур прознал, что кто-то хочет тайно сбыть драгоценности царской семьи, он наверняка потребовал бы их вернуть. Баснословная стоимость камней разожгла алчность ювелиров. Куанга со своей стороны желал обзавестись сообщниками, прекрасно понимая, что самому ему эти рубины никогда не продать. В глубине души он не доверял Хуму Фитасу и Эйбуру Цанту, потому и потребовал, чтобы они отправились в пещеру вместе с ним и выплатили оговоренную сумму, как только завладеют сокровищем. Странное трио выступило в поход в середине лета. Спустя 2 недели по предполярной равнине они подошли к границе Вечного Льда. Путники передвигались пешком, припасы несли лошадки чуть крупнее овцебыков. И каждый день Куанга, меткий стрелок, охотился на зайцев и водоплавающую дичь. За спиной у них, на безоблачном бирюзовом небе, сияло низкое солнце, которое, как утверждали, в былые века двигалось по более высокой орбите. Нерастаявшие сугробы громоздились в тени высоких холмов. В крутых ущельях путники то и дело натыкались на авангард ледового щита. Местность, которая в стародавние времена славилась густыми лесами и мягким климатом, теперь украшали редкие и чахлые деревца и кусты. Впрочем, на лугах и вдоль склонов еще пламенели хрупкие маки, словно алый ковер, брошенный к ногам вечной зимы, а по берегам тихих озер и медленных ручьев росли белые кувшинки. Чуть восточнее виднелись дымящиеся вулканические пики, еще противостоявшие вторжению ледника. На западе вздымались суровые горы, чьи крутые склоны и вершины были покрыты снегами, а лед упирался в подножье, будто наступающий морской прибой. Перед путниками возвышалась зубчатая стена оледенения, что охватило все царство от края до края, с одинаковой легкостью продвигалась по равнине и по холмам, вырывая деревья с корнем, стопорщивая почву складками и гребнями. Атаку ледника ненадолго остановило северное лето. Куанге и ювелирам то и дело встречались мутные ручейки, вытекавшие из-под сверкающих сине-зеленых валов. Путники оставили вьючных лошадей пастись в долине, привязав их длинными ремнями из шкуры лося карликовым ивам. Затем, взяв провизии на 2 дня и необходимые инструменты, принялись карабкаться по ледяному склону, который показался Куанге самым пологим. Охотник ориентировался на вулканы и 2 пика, что возвышались над оледенелой равниной к северу, точно груди великанши под сияющими доспехами. Они хорошо подготовились к путешествию. У Куанги была особая кирка из хорошо закаленной бронзы, чтобы извлечь из ледяного плена тело царя. А еще короткий листовидный клинок, вдобавок к привычному луку и колчану со стрелами. Одежда охотника была сшита из черно-бурой шкуры громадного медведя. Хум Фитас и Эйбур Цант в плащах, щедро подбитых гагачьим пухом, жалобно стеная, но не теряя рвения, следовали за охотником. Им не пришлись по душе странствия среди этого угрюмого запустения, грубая пища и суровость северных стихий. К тому же они досадовали на своего проводника, полагая его грубым и заносчивым. Их недовольство только усилилось, когда вдобавок к 2 тяжелым сумам с золотом, которые они собирались обменять на камни, Куанга нагрузил их припасами. Только рубины Хаолора могли заставить ювелиров пойти на такие лишения. Если бы не рубины, ноги бы их не было на этих грозных ледяных пустошах. Перед ними расстилался застывший мир запредельной пустоты. Обширная равнина, лишь кое-где пересекаемая редкими горными кряжами, простиралась до белого горизонта с зазубренными скалистыми пиками. Казалось, ничто не выживет здесь, ничто не может передвигаться по этим блистающим просторам, вблизи границы ледника, еще не занесенных снегом. Бледное солнце отступило за спины искателей приключений, и ветер веял на них ото льда, словно дуновение бездны под полюсом. Впрочем, кроме арктического уединения и уныния, больше ничто не тревожило Куангу и его компаньонов. Они не были суеверны, и старые легенды считали пустой болтовней, заблуждениями, порожденными страхом. Вспоминая брата Илуака, который так смешно перепугался, вообразив невесть что, когда обнаружил ледяную гробницу царя Хаолора, Куанга сочувственно улыбался. То была единственная слабость Илуака. В остальном он славился безрассудной отвагой и не боялся ни зверя, ни человека. Что же до обстоятельств ледяного пленения Хаолора, Амум-Вога и их воинов, то все объясняется просто. Они угодили в снежную бурю, а уцелевшие, от невзгод повредившись рассудком, сочинили дикую, несуразную историю. Лед, пусть ему и удалось захватить половину континента, это всего лишь лед, и он неизменно подчиняется законам природы. Илуак считал ледник демоном, жестоким и алчным, не желающим без боя отдавать то, что отнял. Подобные утверждения нельзя было расценивать иначе, нежели как грубые и примитивные суеверия, недостойные просвещенных умов эпохи Плейстоцена. Путники взобрались на ледяной вал ранним утром. Куанг заверил ювелиров, что они доберутся до пещеры в худшем случае к полудню, и то, если на пути возникнут препятствия и проволочки. На удивление, ровная долина без расщелин едва ли могла замедлить их продвижение. Ориентируясь по пикам в форме грудей великанши, путники спустя 3 часа добрались до возвышения, которое могло быть холмом из рассказа Илуака. Найти вход в пещеру оказалось несложно. С тех пор, как в пещере побывал Илуак, внутри ничего не изменилось. Он описывал именно эти колонны и сосульки. Вход в пещеру напоминал клыкастую пасть. Скользкий пол уводил вниз на 100 футов с лишним и шел под углом. Сквозь куполообразный потолок падал чистый синеватый свет. В дальнем конце, в бороздчатую стену, были вмурованы мужские тела, среди которых выделялся высокий, облаченный в голубое, труп царя Хаолора и темная сагбенная мумия Амум-Вога. Воины, сомкнувшие копья и плотными рядами отступающие в непостижимые глубины, были едва различимы. Хаолор гордо стоял, царственно выпрямив спину, а его широко раскрытые глаза смотрели надменно, как при жизни. Треугольник жарких кроваво-красных рубинов тлел у него на груди в ледяном полумраке. Холодные глаза топазов, берилов, бриллиантов и хризолитов переливались на лазурном одеянии. Казалось, что от жадных пальцев охотника и его компаньонов эти дивные камни отделяют всего-то 2 фута льда. В безмолвном восхищении путники взирали на долгожданное сокровище. Хумфитас и Эйбурцанд прикидывали в уме стоимость остальных камней. Даже ради них, удовлетворенно рассуждали ювелиры про себя, стоило терпеть тяготы пути и дерзость Куанги. Куанга, со своей стороны, жалел, что продешевил. Впрочем, 2 сумы с золотом, несомненно, сделают его богатым человеком. Он будет полной чашей пить дорогие вина, краснее, чем эти рубины. вина из далекого Узул-Дарума, что лежит на юге. Смуглые девы из Иквы с раскосыми глазами станут танцевать для него, а он будет играть, ставя по-крупному. Все трое и думать забыли о жути своего положения. Полярное одиночество и ни души вокруг, только замерзшие трупы. Не вспоминали они и о том, какое отвратительное деяние намерены совершить. Не дожидаясь просьб, Куанга поднял острую кирку из закаленной бронзы и с силой обрушил на полупрозрачную стену. Лед пронзительно звенел под киркой, рассыпаясь хрустальными осколками и алмазными комьями. За несколько минут Куанга проделал во льду большую полость, эдакую нишу, и теперь лишь тонкая, хрупкая, покрытая трещинами скорлупа отделяла его от тела Хаолора. Эту ледяную скорлупку Куанга поддел с большой осторожностью, и вскоре его пальцы коснулись треугольника из громадных рубинов, все еще более или менее оледенелых. Под гордым взглядом тусклых глаз Хаолора, неподвижно взиравшего на Куангу из-под хрустальной маски, охотник бросил кирку и, вынув острый листовидный кинжал из ножен, принялся отделять тонкие серебряные нити, которыми рубины искусно крепились к царскому одеянию. В спешке он срезал куски лазурной, как море, ткани, обнажая замерзшую мертвенно-белую плоть. Один за другим Куанга передавал рубины Хуму Фитосу, стоявшему позади. Торговец, алчно сверкая глазами и пуская слюни восторга, бережно складывал камни в объемистый мешочек из пятнистой кожи ящерицы, который именно для этой цели с собой прихватил. Последний рубин был отрезан, и Куанга уже собрался заняться менее ценными камнями, из которых были выложены причудливые астрологические и жреческие символы, что украшали царское одеяние. Тут общую сосредоточенность нарушил громкий треск, за которым последовал звон мириад ледяных осколков. Обернувшись, они увидели, что громадная сосулька, сорвавшись с потолка пещеры, угодила в голову Эйбуру Цанту, будто направленная меткой рукой. Торговец лежал среди осколков битого льда, и острие сосульки глубоко вонзалось ему в мозг, который вытекал на пол. Эйбур Цант умер мгновенно, даже не поняв, что с ним приключилось. Летом подобное происшествие выглядело совершенно естественным. Огромной сосульке достаточно было немного подтаять. Но, несмотря на ужас, охвативший Куангу и Хума Фитоса, от внимания обоих не могли ускользнуть обстоятельства, истолковать которые было не так легко. Пока они, обо всем позабыв, были заняты рубинами, пещера успела сузиться до половины прежней ширины, а потолок медленно опускался, и сосульки, свисавшие оттуда, тянулись к пришельцам, словно жадные зубы огромной пасти. Внезапно потемнело. Теперь свет проникал в пещеру точно в морские глубины сквозь толщу арктических льдин. Наклон стал заметнее, как будто пещера постепенно опрокидывалась в бездонную пропасть. И высоко над головой, на невероятной высоте, двое мужчин видели крошечный вход, не больше отверстия лисьей норы. На миг они оцепенели. То, что происходило с пещерой, нельзя было объяснить естественными причинами. Обоих захлестнула липкая волна суеверных страхов, от которых они прежде отмахивались. Во льдах из старых легенд была заключена разумная, живая злоба и дьявольская мощь. Отрицать это было невозможно. Осознав опасность, во власти ужаса, охотники за сокровищами принялись карабкаться вверх по склону. Хум Фитос держал раздувшийся мешочек с рубинами, а тяжелая сума с золотыми монетами болталась у него на поясе. Куанге хватило присутствия духа не потерять кинжал и кирку. Однако в спешке оба забыли о второй суме с золотом, лежавшей рядом с Эйбуром Цантом среди осколков громадной сосульки. Стены вроде бы перестали необъяснимо двигаться, а потолок опускаться. Во всяком случае, отчаянно карабкаясь вверх по склону, Хумфитас и Куанга больше не замечали явных признаков того, что пещера продолжает уменьшаться. Приходилось вжимать голову в плечи, чтобы не задевать мощные клыки, норовившие вонзиться в них сверху. И даже в сапогах из жесткой тигровой шкуры трудно было удержаться на покатом склоне. Иногда они подтягивались на руках, обнимая скользкие ледяные столбы. То и дело Куанге, который лез первым, приходилось в попыхах вырубать киркой грубые ступени. Хумуфитасу ужас вообще не давал соображать. А вот Куанга сознавал, что даже он, многое повидавший в жизни, не в силах объяснить естественными причинами чудовищные перемены, случившиеся с пещерой. Охотник пытался убедить себя, что ошибся, оценивая ее размеры и угол наклона пола. Но тщетно. Происходящее возмущало разум, искажало знакомое лицо этого мира страшным, неземным безумием, внося в упорядоченность бытия зловещий хаос. Подъем тянулся бесконечно, как в утомительном, бредовом ночном кошмаре, и, наконец, они подползли к выходу. Теперь там едва хватало места, чтобы поднырнуть под массивными острыми клыками. Сознавая, что в любое мгновение клыки могут сомкнуться, будто челюсти гигантского монстра, Куанга ринулся вперед и начал протискиваться сквозь отверстие совсем не героической скоростью. Что-то мешало ему, и в какую-то секунду чистого ужаса охотник успел заподозрить худшее, но оказалось, что его собственные лук и колчан, которые он забыл снять с плеч, зацепились за ледяной выступ. Пока Хумфитас в лихорадке страха и нетерпения что-то бессвязно лепетал, Куанга отполз назад, освободился от оружия, которое протолкнул вперед вместе с киркой, и со второй попытки пролез в узкое отверстие. Встав на ноги, он услыхал сзади отчаянный вопль тучного Хумафитаса. Тот, протискиваясь вслед за Куангой, застрял, выпростав только правую руку с мешком, наполненным рубинами. Ювелир выл, не умолкая, невнятно жалуясь, что ужасные зубы смыкаются и вот-вот перережут его напополам. Несмотря на сверхъестественный страх, лишивший Куангу мужества, у охотника хватило духу вернуться за Хумамфитасом. Он уже собрался было сокрушить громадные клыки своей киркой, но тут раздался вопль агонии, за которым последовал неприятный и неописуемый скрежет. Казалось бы, клыки не сдвинулись с места, но теперь Куанга видел, что они касаются пола пещеры. Из тела Хумафитаса, насквозь пронзенного одной сосулькой и раздавленного менее острыми зубами, кровь хлестала на ледник, как виноградное сусло из-под пресса. Куанга отказывался верить собственным глазам. Зрелище это было решительно невозможно. Над входом в пещеру не было расщелины, откуда могли опуститься ужасные ледяные клыки. Немыслимое произошло слишком быстро и постижению не поддавалось. Хумфитас больше не нуждался ни в чьей помощи. Впрочем, Куанга во власти ужасающей паники и не собирался задерживаться рядом с пещерой ни на миг. Однако, заметив мешочек с рубинами, выпавший из мертвых пальцев ювелира, и поддавшись порыву алчности пополам с ужасом, охотник подхватил добычу и, не оглядываясь, бросился бежать по леднику навстречу низковисящему солнцу. На бегу Куанга поначалу не замечал на ледяной равнине зловещих перемен, подобных тем, что произошли с пещерой. Затем, в подлинном потрясении, от которого закружилась голова, он понял, что взбирается по длинному, ненормально крутому склону, над дальней вершиной которого маячит далекое солнце, маленькое и холодное, словно Куанга наблюдал его с другой планеты. Изменилось и небо. Все такое же безоблачное, оно странно, мертвенно побледнело. Ощущение чьей-то враждебной воли, безмерной ледяной злобы пронизывало воздух, давя на Куангу точно инкуб. Но всего ужаснее, ибо сознательно и злонамеренно нарушало все законы природы, было то, что доселе ровное плато головокружительно наклонилось к полюсу. Казалось, само мироздание сошло с ума, оставив Куангу на растерзание нечестивым демоническим силам из глубоких ледяных пропастей. Оскальзываясь, шатаясь, карабкаясь вверх, словно крутя ногами колесо из гладкого стекла, охотник на миг испугался, что поскользнется и навеки скатится в непостижимые арктические глубины. Но когда он осмелился обернуться, позади был не спуск, но подъем, подобный тому, который он преодолевал. Умопомрачительная наклонная ледяная стена, что поднималась навстречу второму далекому светилу. Совершенно ошарашенный этим диковинным зрелищем, Куанга утратил остатки равновесия. Ледник кружился и раскачивался, точно перевернутый мир, а Куанга безуспешно пытался вновь обрести способность ориентироваться, до сих пор ему не изменявшую. Отовсюду, над бесконечными ледяными уступами, на него с усмешкой взирали маленькие и бледные ложные солнца. И Куанга вновь пополз вверх в этом перевернутом мире иллюзий, где расположены стороны света, он уже не понимал. Внезапный порыв ветра пронесся вдоль ледника. Он визжал в ушах Куанги, подобно голосам насмешливых демонов. Он стонал и хохотал и улюлюкал пронзительно, будто крошился лед. Ветер вцеплялся в Куангу живыми злобными пальцами, выбивая дыхание из груди, и охотник сражался за каждый вздох. Даже в толстой одежде, с невероятным усилием взбираясь по склону, Куанга ощущал острые, крепкие зубы этого ветра, терзавшие его до мозга костей. Продолжая упорно лезть вверх, Куанга заметил, что лед уже не гладок, а высится столбами и пирамидами, или непристойно изгибается, принимая дикие формы. Огромные злобные профили ухмылялись в сине-зеленом хрустале. Хмурились уродливые звероподобные демоны. Вставшие на дыбы драконы неподвижно скорчились вдоль уступа или стыло погрузились в глубокие расщелины. Кроме фантастических форм, которые принимал лед, Куанге чудились человеческие тела и лица, впечатанные в ледник. Бледные ладони смутно, умоляюще тянулись к нему из глубин. Он ощущал скованные морозом взгляды людей, погибших в давние эпохи. Он видел оледеневшие руки и ноги, застывшие в неестественных пыточных позах. Связно соображать Куанга был уже не в силах. Глухие и слепые первобытные страхи, что были древнее, чем разум, наполнили его душу атавистической тьмой. Страхи неумолимо толкали его вперед, как загнанного зверя, не позволяя замешкаться на издевательском склоне из ночных кошмаров. Задумайся, Куанга, хоть на мгновение, и он решил бы, что спасения нет, что лед — живое, разумное, злобное существо, играет с ним в жестокую диковинную игру, которую замыслил в своем непостижимом анимизме. Вероятно, оно и к лучшему, что Куанга утратил способность соображать. Неожиданно и за гранью надежды оледенение закончилось. Будто внезапно, застав сновидца врасплох, во сне случилась смена декораций. Несколько мгновений Куанга непонимающе смотрел на родные гиперборейские равнины к югу в тени ледяного вала и курившиеся темным дымом вулканы за холмами на юго-востоке. Бегство заняло почти весь долгий предполярный день, и теперь солнце почти склонилось к горизонту. Ложное солнце исчезло, и ледяное плато, словно по мановению руки чудовищного фокусника, опять разлеглось горизонтально. Если бы Куанга мог сравнивать свои впечатления, он бы понял, что ни единого разу ему не удалось уловить тот миг, когда ледник творил свои ошеломительные, сверхъестественные преображения. Недоверчиво, словно боясь, что в любое мгновение мираж рассеется, охотник всматривался в пейзаж. Судя по всему, он вернулся на то же место, откуда в компании ювелиров начал злосчастное путешествие вглубь ледника. Пологий склон, прорезанный руслами ручейков, спускался к зеленым лужайкам. Опасаясь, что все это обманчивая иллюзия, искусно расставленная ловушка, очередное коварство стихии, которую он уже считал жестоким и всемогущим демоном, Куанга торопливыми прыжками спустился по склону. И даже увязнув в мху по самые лодыжки, в окружении ив и осоки, он все еще не верил, что побег удался. Необъяснимый панический ужас по-прежнему гнал Куангу вперед. А первобытный инстинкт, столь же необъяснимый, влек к вулканическим вершинам. Инстинкт твердил ему, что только вблизи вулканов спасется он от обжигающего арктического холода. Только там укроется, если это вообще возможно, от дьявольских козней ледника. Говорили, что с нижних склонов вулканов стекают кипящие ручьи, что огромные гейзеры, шипя и отплевываясь, подобно адским котлам, обжигающими водопадами заполняют овраги ближе к вершинам. Долгие снегопады, что обрушивались на Гиперборею, в окрестностях вулканов сменялись теплыми дождями. И там круглый год буйствовала южная флора, ранее характерная для всего этого края. Куанга не нашел косматых лошадок, которых они с ювелирами привязывали к карликовым ивам на лугу. Возможно, это все-таки была другая долина. В любом случае, тратить время на их поиски он не собирался. Не помедлив более ни минуты и бросив единственный, полный ужаса взгляд на зловещую ледяную массу за спиной, охотник зашагал прямиком к курящимся горным вершинам. Солнце опускалось все ниже, бесконечно скользя вдоль горизонта на юго-западе и заливая иззубренные льдины и холмистый пейзаж нежным аметистовым светом. Куанга, чьим железным мышцам было не привыкать к долгим походам, бежал вперед, но его страх и не думал ослабевать, а длинные зеленоватые сумерки северного лета гнались за ним по пятам. Как ни странно, в горячке бегства он умудрился не потерять ни кирки, ни колчана, ни лука. Несколько часов назад охотник машинально переложил тяжелый мешочек с рубинами за пазуху для сохранности. Куанга успел забыть о камнях и даже не чувствовал, как струйка воды от растаявшего льда сочится из мешочка сквозь кожу ящерицы и стекает по его коже. Пересекая одну из бесчисленных долин, охотник споткнулся о корень ивы и растянулся на земле, а кирка выскользнула из его пальцев. Куанга поднялся и упрямо побежал дальше, и не подумав ее подобрать. Алое сияние от вулканов уже проступало на фоне темнеющего неба. Чем ближе Куанга подходил, тем ярче оно разгоралось. Он чувствовал, что долгожданное неприступное убежище близко. Он не оправился от потрясения и был сломлен нечеловеческими испытаниями, выпавшими на его долю. Но в душе его зародилась надежда все же ускользнуть от ледяного демона. Внезапно Куанга почувствовал нестерпимую жажду, которой раньше не замечал. Рискнув остановиться в неглубокой лощине, он напился из ручья, берега которого заросли цветами. Затем, не в силах сопротивляться незаметно накопившейся усталости, растянулся среди кроваво-красных маков, сумерками окрашенных в пурпур. Неодолимая дрема, точно мягкий снег, опустилась ему навеки. Но вскоре уступило место дурным сновидениям. Куанга снова тщетно пытался убежать от неумолимого ледника, а тот над ним глумился. Проснулся Куанга в холодном ужасе, дрожа и потея, глядя в холодное северное небо, где постепенно умирал нежный закатный румянец. Ему почудилось, будто на горизонте огромная тень, источавшая злобу, и какая-то плотная, движется вдоль низких холмов к лощине, где он лежал. Тень приближалась с невероятной скоростью. Последний закатный луч упал с небес, холодный, как отражение во льду. Куанга вскочил, одеревеневший от нескончаемого изнеможения, оцепеневший от кошмарного сна, который мешался с пробудившимся страхом. В таком вот состоянии, в безумной, безнадежной вспышке презрения и гнева, охотник натянул лук и одну за другой выпустил все стрелы в огромную бесформенную тень, что надвигалась на него по небу. Опустошив колчан, Куанга бросился бежать, сломя голову. Даже на бегу он дрожал от леденящего холода, который заполонил долину. Куанга смутно, с намеком на страх, догадывался, что холод этот, нездоровый и неестественный, не характерный для этой местности и времени года. Зарево вулканов приближалось, совсем немного осталось до холмов. Воздух должен быть, если не теплым, то хотя бы куда более сносным. Внезапно все перед Куангой потемнело, и в глубинах тьмы сине-зеленым замерцало неведомо что. Куанга успел заметить громадную бесформенную тень, которая выросла у него на пути, заслонив звезды и вулканические отсветы. А затем она туманным вихрем сомкнулась вокруг него, леденящая и неумолимая. Словно призрачный лед, что ослеплял и давил, точно Куангу заточили в ледяной гробнице. Охотник коченел от полярного холода, какого ему еще не выпадало в жизни. От него невыносимо ломило все тело, а вслед за болью наступало онемение. В сине-зеленом мерцающем полумраке, что сгущался вокруг, Куанга смутно слышал, как будто хруст сосулек и скрежет тяжелых плавучих льдин. Душа ледника, злобная и беспощадная, настигла его на бегу. Временами, охваченный отупляющим ужасом, он оцепенело сопротивлялся. Почти неосознанно, будто желая умилостивить мстительное божество, Куанга, мучительно морщась от боли, выудил из-за пазухи мешочек с рубинами и отбросил в сторону. От падения тесемки развязались, и Куанга смутно, будто издалека, услышал звон камушков, раскатившихся по твердой поверхности. Потом на него навалилось забытье. И, сам того не сознавая, охотник рухнул ничком. Утро застало Куангу рядом с ручейком, окоченевшего, в окружении почерневших маков, раздавленных чудовищной пятой морозного демона. Ближайшее озерцо, образованное ленивым потоком, сковало тонким льдом, а по льду, будто капли застывшей крови, раскатились рубины Хаолора. Придет время, и великий ледник, что медленно и неудержимо продвигается на юг, вернет их себе.